Я постаралась собраться. Только Гвидо нельзя назвать нехорошим. Он совсем не злодей, он наоборот. Ты серьезно? Вполне. Хм. А я-то думал, он классический упырек из шоу-биза, как все эти рулевые попсы. Никита имеет забавное свойство начинать фразу агрессивно, а заканчивать ее немой улыбкой. «Неправда. Он классный. Он так врубается во все, он очень глубокий. И он не ломает, не навязывает. Он помогает. Помогает развиваться, расти». Я принялась с жаром защищать Гвидо, понимая, что это не для Никитоса. Это я сама для себя рисую его портрет. Это маленькая речь в защиту пролитого молока. Моя попытка виртуально, за глаза, попросить у Гвидо прощения за то, что я собираюсь сделать и все-таки сделаю. Знаешь, если бы я хотела работать в шоу-бизе, то только с Гвидо. И потом, меня ведь никто не принуждал подписывать контракт. Я сама ломилась в эту профессию. А Гвидо поверил в меня, вложил деньги, и он их потеряет из-за меня, из-за моей прихоти, моего желания, из-за того, что я полюбила, и все. Может, дадим задний ход? Никита посмотрел на меня участливо и, что гораздо важнее, без осуждения. Нет, не могу. Мне надо к нему. Мне надо отсюда. Я задыхаюсь в этом городе среди этих людей. Ну, если вопрос формулируется «быть или не быть», скажем спасибо инстинкту самосохранения. И вперед к жизни. Главное, постарайся выбросить мусор из головы. Прими перед сном горячую ванну, выпей 50 коньяку, покури и подумай о том, что рефлексировать и замаливать ты еще успеешь. У тебя еще вся жизнь для этого будет. А хрипатому певцу фиг знает чего. Хоть сам певец утверждает, что шансона. Я так и сказала тогда за сценой. Не пойте, пожалуйста, Высоцкого. У вас такая пошлятина выходит. За поэта стыдно. Певец подавился и покраснел, а Гвидо так грозно цыкнул на меня. Крепко схватил пальцами-щипцами за локоток, отвел в угол. «Ты офигела, малолетка? Ты знаешь, кто он такой? Кто он и кто ты?» «Я...» начинающая певица, а он — безвкусный пошляк. Засунь эти слова себе так глубоко. Гвидо побурел от ярости, обрызгав меня слюной. Чтобы я никогда, слышишь, никогда больше не слышал дурного слова в адрес коллег по сцене. Ты что, идиотка, не понимаешь? Мы все здесь одним миром мазаны. Мне тоже, может быть, не все нравится. Я, поверь, дома в наушниках песни этого... Он кивнул в сторону певца, который нервно курил в сторонке. Не слушаю. Но на людях мы обязаны соблюдать пиетет. Корректность — политез. Мы все из одной стаи. Она маленькая, и эта стая. Поэтому все мы обязаны поддерживать друг друга. Если этого не будет, придут другие хищники и даже перьев от нас не оставят. Запомни, Машер, крепко запомни это правило, и пусть оно станет для тебя инстинктом выживания. Никакого злословия в адрес коллег. Никакого. Гвидо отпустил мой локоть, стопудово посадив синяк, отошел обратно к певцу и несколько минут говорил с ним. Уж не знаю о чем, Но певец выступил в своей очереди, спев две песни и сказав со сцены, что он рад приветствовать появление новой певицы Белки на российской эстраде. Клянусь, он так и сказал. А я поняла, как полезны для моего внутреннего самочувствия агрессивные выпады продюсера. Если Гвидо еще несколько раз оставит синяк на моем локте и обрызгает меня слюной, я, кажется, перестану испытывать муки совести. Кажется. Дельфины крутили пируэты в воздухе, выпрыгивая из бассейна точно на сильную долю. Гвидо всем своим дружкам, лица которых я знаю с телевизора, хвастался, будто дельфины так реагируют на нашу музыку. Они поддакивали ему, смеялись и чокались бокалами, произнося то ли шутки под видом тостов, то ли диагнозы. А толстый политик, который когда-то слишком буквально воспринял выражение «политика — вершина шоу-бизнеса», предлагал финансировать новый поп-проект, в котором Гвидо должен будет обучить дельфинов петь, благо танцевать они и без него умеют. Главное — сделать правильный хит. Политик по-небратски тискал Гвидо, как субтильную модельку. «Пусть они хоть верещат по дельфинье, лишь бы народ принял». Прикинь, тексты в прессе. В прошлом месяце дельфины по продажам и ротациям обошли всех Киркоровых, Фриски и Блестящих вместе взятых.